«Она?» — спросил Гуинет. Ему показалось, что он замечает блеск зависти во взгляде мормона. Он круто повернул разговор в другую сторону. «Вы, — сказал он своим прекрасным голосом, которому умел придавать такую убедительность, — вы, во всяком случае, честные люди. Благодаря знакомству с вами я уже изменил наскоро составленное мнение о многих вещах. Мне просто не терпится, хочется прославить ваши достоинства, и я это сделаю, как только представится случай». В особенности не терпелось ему остаться поскорее одному в своей комнате. Он хотел толком разобраться в некоторых мыслях. «К черту, солдаты, воскресное богослужение!» — сказал он самому себе. «У меня есть получше, чем заняться. Пусть эти дурни сами читают Библию. Если они в ней что-нибудь поймут, тем лучше для них». Все послеобеденное время он не двигался с места. Часов в шесть к нему постучали. Вошла Сара Пратт. Он этому не удивился сверх меры. Тем не менее, он инстинктивным жестом хотел спрятать стоявший на столе рядом с прощанием Адольфа Моно стакан с виски. Она презрительно улыбнулась. — Если она стоит там, так это для того, чтобы ее выпили, — сказала Сара, указывая на стоявшую под столом бутылку. — О-о-о, — подумал пастор, — с ней надо играть в открытую. Тем не менее он считал, что должен сказать какой-нибудь комплимент. Он искал. — Не нужно ли вам чего-нибудь? — спросила молодая девушка. — Мы обедаем в 8 часов. Мне поручили предупредить вас об этом. Ему показалось, что он нашел, наконец, нужную фразу. — Благодарю вас, мисс Сара. Но какое на вас очаровательное платье! Позвольте мне поздравить вас с этим. Оно замечательно идет к вам. — Вы находите? — сухо сказала молодая девушка. На Саре Пратт было черное, очень простенькое платьице с кружевом у рукавов и у выреза на шее. — Нахожу, — сказал Гуинет. — Платье это носила уже миссис Ли, ваша завтрашняя хозяйка, — сказала она. — Миссис Ли часто дает мне свои старые платья. Мой отец сказал вам, мы бедные люди. — Хорошо, — пробормотал сконфуженный Гуинет. — К черту любезность! И непосредственно, в качестве ловкого тактика, он решил превратить свое поражение в успех. — Простите меня, — сказал он своим прекрасным, глубоким голосом, и взял ее за руку. Она не отняла ее. Казалось, она была где-то далеко. Он придумал вернуть ее на землю почтительным поцелуем в белую руку. Она взглянула с насмешливым изумлением, но не оттолкнула его. — Итак, миссис Ли не уезжает на этих днях? — спросила она. — Не знаю, — пробормотал он. — Да что мне за дело до миссис Ли? Продолжение этого рассказа покажет, что, говоря таким образом, он был неискренен только наполовину. — Вы ошибаетесь, — сказала Сара, — и вы поймете это, как только увидите ее. Она совсем по-другому хороша, чем я, знаете ли. Я не говорю об ее состоянии, вещь, которая тоже может увлечь много возвышенных душ. Гуинет прикусил губу. — До свидания, — сказала она, и направилась к двери.